Лучше путешествовать с надеждой, чем прибыть на место. Роберт Льюис Стивенсон. Корабль быстро шел по низкой орбите над миром, объятым пламенем. После падения Икара тысячи холодных политических конфликтов раскалились до бела. И в два раза больше эпидемиологических и экологических. Мириады голосов кричали на давно забытых радиочастотах от килогерца до гигагерца, топя узконаправленные сообщения. Закон о планетарном кляпе то ли отменили, то ли предали забвению. Анилы находились в карантине. Космический лифт рухнул. В его зоне поражения, распростершейся на треть экватора, все еще падали с орбиты горящие обломки, нанося огромный урон всем оказавшимся внизу. Реактивные струи геоинженерного проекта наконец прогнулись под тяжестью ненасытной атмосферы. У «Атласа» больше не осталось сил удерживать небо на плечах. Атмосферные сульфаты резко пошли на дно, и на всех шести континентах начали бушевать бесконечные пожары. Преторию, Брюгге и еще сотню городов захватили зомби. Разум миллионов людей низвело до набора основных инстинктов – бей, беги, трахайся. Власти даже не пытались навести порядок внутри горячих точек. Не было конца версиям и паники. Икар пал, светлячки вернулись, началось вторжение, реалисты нанесли удар, двухпалатники уничтожили мир. Мур слушал это цунами вместе с Брюксом и Сингуптой. Все трое лежали пристегнутые к зеркальному шару на время приближения. Его лицо было бесстрастным, как у трупа. «Твоих рук дело», – промолчал Дэн. «Мир едва сводил концы с концами, а ты увел у него самую ценную статью дохода. Жадные до энергии опреснители с трудом обеспечивали водой миллионы людей. Власти только постоянными угрозами сдерживали зреющие восстания. Экологические катастрофы предотвращались лишь непомерным применением грубых технологий. Икар нес пятую часть нашей цивилизации на своем горбу. Чего ты ждал, когда швырнул его на солнце?» Даже Сингупта ничего не говорила. Слова не имели смысла. Вражеская территория. Ничего не поделать. Вероятно, полковник прав. Мир бурлил на медленном огне около века, и стадия активного кипения была лишь вопросом времени. Может, Мур ничего кардинального не сделал, лишь ускорил расписание на пару месяцев. «Есть», — сказала Сингупта. «Прямая линия над Талиутскими островами и куча мусора, за которой можно спрятаться». На горизонте засверкал тактический профиль. Цилиндр диаметром в 10 метров и, наверное, 30 в длину. По правому борту развернута широкая корона солнечных панелей. Сопла, судя по виду излучателей микроволн, торчат по левому. Он напоминал старомодный энергоспутник, идущий по очень странной орбите. В чем, разумеется, и заключалась идея. Стыковаться с этой штукой будет сложновато. На симулякре венца на стыковочной позиции лениво опустились оставшиеся оси, пока раскинутые, как крылья, но уже обвисавшие. «Мы не будем стыковаться», — напомнил ей Мур. «Сколько еще?» — спросил Брюкс. 30 минут плюс-минус. Пора завершать операцию». Проект Форпика не предусматривал, что его будут использовать под рабочее пространство для маневров. Пришлось все там переоборудовать. И теперь оставшаяся в живых команда венца висела на противоперегрузочных упряжах, вальковых для скафандров, прямо напротив стыковочного шлюза. Брюкс и Мур заварили его, когда корабль пролетал мимо Венеры, а Сингупта поставила по швам термитные заряды 6 часов назад. Подходящих переборок почти не осталось, но Ракши, все еще не желая пускать консенсус к себе в голову, ободрала стойку с инструментами и шлепнула смарт-краской прямо на геккопластины. Микроволокна слегка размывали изображение на высоких разрешениях, но для всех нужных окошек, сиявших оттенками золотого и изумрудного, места хватало. Для радарных профилей, оверлей в траектории, показателей двигателя, ускорителей и тормозов. Последний туз из рукава Мура, слишком похожий на списанный в утиль мусор, медленно разбухал на фоне обманчивого зелено-голубого полумесяца Земли, все глубже катящийся в пропасть отчаяния. В специально отведенном окне справа от сцены виднелась Валерий, по-прежнему привязанная к мачте. Она не двигалась несколько недель, но в этом застывшем теле чувствовалась смертельная угроза, словно там лежало нечто, похожее на взведенную пружину, и отсчитывало время. Свое недолгое время. Счет шел уже на минуты. Легкий толчок. Медленное, постепенно растущее давление прижало Брюкса к стене алькова. На стойке с инструментами аватар венца громоздко развернулся на 180 градусов вокруг центра собственной массы и пошел на попятное возвращение. «Держитесь!» – предупредила Сингупта и вдарила по тормозам. Изувеченный, с ампутированными конечностями, выжженный корабль застонал и выдал корректирующий импульс. Сброс скорости вдавил Брюкса в пол. Он покачнулся. Упряжь держала его наверху, пока венец исполнял финальный выход вниз. Мур прикоснулся к какому-то невидимому контроллеру. И снаружи, в вакууме, его спутник-хамелеон разъехался по швам, как на схеме взрыва. Солнечные батареи и радиаторные лопасти разлетелись по сторонам в облачках пара, тут же превратившихся в снег. Оболочка развалилась, как четвертованная. Части тел безмолвно рассыпались во все стороны. Огромный наконечник стрелы, направленный в землю, вылез наружу там, где отпала фальшивая кожа, и засиял в лучах солнца. Короткие крылышки переливались, будто стрекозинные. Летящие обломки забарабанили по корпусу венца, словно град из булыжников. Мур подождал, когда этот поток иссякнет, и нажал переключатель. На люке вспыхнули трещины солнечного света. Намертво заваренный барьер, пылая, раскрылся и упал. Шлюз моментально расширился. Быстрый ураган потянул листы обшивки вместе с Брюксом в космос. Паутина удержала его на месте, пока полковник не отстегнул все пряжки. Экипаж рухнул в пустоту, где из звуков осталось лишь быстрое тяжелое дыхание на грани с паникой, затопившее шлем Дэна. Внизу раскинулась темная земля, слишком выгнутая для обычного пейзажа, слишком огромная и близкая, чтобы казаться сферой. Метеосистемы оставляли отпечатки грязных пальцев на ее лице. Береговые линии и континенты сияли галактиками там, где ярко пылала цивилизация, и тускло, прерывисто сверкали оранжевым там, где она уже выгорала. Лететь вниз было очень долго. Солнечные лучи превратили обломки впереди в ослепительную головоломку, но буквально на миг звезду скрыла огромная черная рука. Брюкс забил руками и повернулся посмотреть, как уходит терновый венец, все еще массивный, озаренный встающим солнцем и ярким, расходящимся во все стороны полумесяцем Земли. Последний замерзший выдох корабля искрился рядом с носом тусклым облаком из драгоценностей. Укрытие Валерии Дэн не разглядел. Что-то дернуло за поводок. Брюкс развернулся на месте, к челноку, увеличивавшемуся на глазах посреди облака из обломков. «Сосредоточься!» – прошипел Мур по связи. «Извини!» Они летели вперед. Джим во главе, остальные тащились следом. Шлюз челнока сиял позади изогнутого окна в кабине, как барабанная перепонка лягушки, надрезанная и оттянутая к затылку. От какой-то магической напыленной термоизоляции корпус переливался нефтяными радугами. Слабая статика ледяных кристаллов шептала, задевая шлем Брюкса. Потом Мур достиг цели. Его ботинки пришлись ровно на промежуток между краем шлюза и удобным поручнем, приваренным словно штанга для полотенец, к шкуре шаттла. Полковник слегка подогнул ноги, компенсируя столкновение. Не глядя, ухватился за перекладину, словно его рука отрастила собственную пару глаз. Брюкс проплыл над ним и распластался на фюзеляже. Отскочил, развернулся на тросе. В панике ухватился за утопленный конус спящего маневрового двигателя буквально в нескольких сантиметрах. И, наконец, почувствовал, как его ботинки со щелчком прицепились к корпусу. Венец уже прошел мимо и медленно, торжественно дрейфовал, вращаясь по направлению к терминатору. Его инерция сошла на нет, скорость упала, и вечное падение вокруг Земли превратилось в бесповоротный сжигающий полет. Расстояние и ограничение зрения излечили шрамы корабля. Теперь разодранный, спаянный заново, обожженный и сломанный, он казался почти нетронутым. «Ты сохранил нам жизнь», – подумал Брюкс. «Мне очень жаль». Мур выдернул Дэна из одной секунды в другую, смотав его и Сенгупту, как рыб на крючке. Дэн даже на секунду позавидовал собранности Ракши. Та не издала ни звука и не дышала тяжело во время падения через бескрайнюю пропасть. Только сейчас, посмотрев в ее забрало, он увидел, что глаза пилота зажмурены, а губы шевелятся. Только сейчас, стукнувшись шлемом о шлем, он услышал ее заклинание. «О, черт, твою мать, твою мать!» «Ах ты, мелкая трусишка! Микрофон, значит, отключила!» Мур затолкнул Сенгупту в открытый люк, словно мешок. Брюкс последовал за ней, втянув себя в кабину. Два ряда один за другим, в каждом шесть противоперегрузочных кресел, как по полудюжине яиц в упаковке, почти расплющенных. Еще чуть-чуть, и их можно было бы назвать койками. Только едва угадывались изгибы под ягодицы и колени. Около подковы управления стояли обычные командные кресла. Перед ними во всю длину кабины раскинулся визор из кварцевого стекла. Нос челнока уткнулся вниз. Звезд не видно. Мир от края и до края наполняла тьма, светлеющая ближе к правому борту. Вот и все. Люк в переборке наверху. Еще один поменьше в палубе. Оба задраены. Первый, наверное, вел в грузовой отсек. Довольно скромных размеров, судя по размерам судна. Через дыру в полу можно было попасть максимум в узкий служебный туннель. «Извлечение с орбиты в особых случаях», — объяснил еще на венце Мур. «Экстренная отправка на планету для солдат, оказавшихся в бедственном положении после провальной миссии». «Не челнок, а огромный парашют. Раз попользоваться и выбросить». Мур задраил люк и втиснулся в командное кресло. Сингупта, оправившись от непродолжительной кататонии, неуклюже забралась во второе. Брюс пристегнулся к одному из кресел в задних рядах, пока их попутка разогревалась. Снаружи вернулись звуки. Поначалу на уровне шепота, едва слышный за дыханием регулятора в шлеме и бормочущей декламации предполетных проверок в ушах. Шипение сжатого газа. Крохотные щелчки и писки, приглушенные, будто доносились из-под подушки. Треск древних переключателей в пазах. 70 килопаскалей, доложил индикатор на визоре. Дэн открыл лицевой щиток и убрал его. В легких стало холодно, как на леднике. В горле поселился привкус пластиковых мономеров, хотя дышать было можно. Мур вывернулся в ремнях, однако взглянуть на Брюкса толком не смог. «Лучше закрой шлем. Птичка давно тут болталась, возможны протечки». Только сейчас Дэн обратил внимание на щиток управления. Индикаторы на одну функцию. Ряды ручных переключателей для больших ладоней, покрытых слоями майлара и уретана. Тактические дисплеи пойманы в утопленные хрустальные клетки. Они плавают свободно, подчиняясь прихотям момента. Он опустил визор. А эта штука древняя. Полковник буркнул по связи. Чем она старше, тем больше шансов, что о ней забыли. Обменяли одну рухлядь на другую. Краем глаза Брюкс заметил вспышку в иллюминаторе. Наверное, солнечный свет отразился от куска орбитального мусора. Или двигатели корабля вдалеке. Но для первого случая пылало слишком долго, а для второго слишком низко. Да и цвет при любом раскладе был неправильный. Когда Дэн повернулся, прищурившись от солнца, то мог поклясться, что заметил ядро внутри инверсионного следа. Темную изубренную мозаику, распадавшуюся в огненном фронте, выжигая свой путь на лице планеты. Палочки и кости обращались в прах. «Хорошо пошла», – тихо произнес Мур, и Брюкс не понял, кого он имел в виду – монстра или машину. «Зажигание», – отрапортовала Сингупта, и они тоже начали падать. Венец сгорел чисто, ничто не сбежало. Фигура в скафандре не спрыгнула с корпуса в последний момент. Камера Ракши наблюдала за ней до конца. Может, конечность дернулась за секунду до того, как трансляция оборвалась и краткая вспышка пронеслась по телу. Но ее хватило лишь на то, чтобы почувствовать, как все изощренные планы пошли на смарку. Хотя это могло быть и обманом зрения. Разочарование комком вины застряло в горле Брюкса. Из-за легкости, с какой они убили Валерии, та стала казаться менее страшной, а их преступление не таким оправданным. Спуск он едва запомнил. Пламя от трения плясало на стекле, как зарница, а помехи шипели на каждом канале, пока Дэн не опомнился и не отключил связь. Остались одни обрывки, не связанные между собой картинки. В какой-то момент вернулся вес. Сильно и уверенно он придавил ряды, противоперегрузочные кресла и одинокого таракана, сложенного в удобной позиции на вибрирующей палубе, которую Брюкс, наконец, принял за пол. Челнок скользил по широкой спирали над серо-стальным океаном. Солнце падало за горизонт. Что-то кренилось на воде внизу, виднелось урывками, скользя туда-сюда по стеклу. Полузатопленный трамплин для водных лыжников. Скрывшаяся под водой парковка. Бесплотный угол авианосца, мерцающий огнями Святого Эльма. С этой высоты Брюкс не мог почувствовать масштабов. Вскоре, когда Сингупта задрала нос для подлета, вода исчезла. Что-то основательно пнуло их сзади. Бросило Дэна на упряжь. Челнок со всплеском зарылся в волны. Стены белых брызг гейзерами восстали по левому борту. Разделились по центральной линии. Секунду спустя вид за иллюминатором раскололся. Распался за стенами воды, сбегавшими по стеклу. Челнок получил удар в подбородок, дернулся назад и закричал по всей длине корпуса, как вспоротая банши. А потом снова начал карабкаться наверх. Замедлился и остановился. Стены воды сузились до ручейков, До капель. Шаттл протиснулся мимо них к блекнувшим в стальном небе звездам. Далеко слева, почти за пределами видимости, что-то посверкивало полузабытым сном. Наверное, антенна. Проволочное дерево. Му расстегнул шлем и уронил его на палубу. Тот покатился. Вот мы и здесь. Кто-то вырезал посадочную полосу прямо из воздуха. Она висела в 4-5 метрах над волнами, обожженным рубцеватым языком из сплава с челноком на конце. Тянулась к твердой земле, подобно абсурдному трамплину. Только почва впереди ничем не напоминала землю, но вырастала из океана постепенно, как береговая линия. Электрическо-голубые подруливающие устройства крутились и искрили вдоль воды, следуя за волнами, елозившими вверх-вниз по склону. В предутренних сумерках поверхность казалась серой, будто цементной, и почти безликой, если не считать выжженных шаттлом следов. Если с одной стороны конструкция спускалась к волнам постепенно, без перепадов, то с другой она не обрывалась, не уходила вниз, не погружалась в воду, а расплывалась. Всего за 1.5 метра массивная плита накренившегося сплава размером с большую парковку переходила от плотной неоспоримой мутности к эфемерной прозрачности и пустоте, на которой виднелась только эта полоса, слепленная кричащим трением экстренного приземления. Мур уже сбросил скафандр и стоял на открытом воздухе в 10 метрах от приземлившегося челнока. Мрачные серые волны катились прямо под его ногами. Каждые несколько секунд проволочная структура высотой в добрых 6 метров, мерцая, появлялась поблизости, ощетинившись параболическими антеннами. Брюкс склонился над люком и глубоко вздохнул. Холодный тихоокеанский ветер пронзил комбинезон насквозь, будто Дэн стоял голый. Земля тянула с почти забытой силой, руки казались резиновыми. Из-за спины высунулась Сенгупта. «Слышь, таракан, давай быстрее. Что, никогда хроматофоров не видел?» «Видел, конечно. Хромы, по сути, были под видом смарт-краски. Правда, в таком масштабе никогда. Насколько большая эта штука?» «Да мелкая, километр в ширину. Слушай, ты хочешь выбраться отсюда до того, как она полностью затонет?» Брюкс пригнулся, схватился за край шлюза и выбрался наружу. Гравитация чуть не сбила его с ног, но он умудрился не упасть. Встал и, покачиваясь, одной рукой оперся о корпус, все еще обжигающе горячий, несмотря на океан вокруг. Вблизи шаттла экран невидимости почернел, но пройдя буквально 20 шагов, Брюкс уже стоял на субстрате прозрачного стекла. Он посмотрел вниз на барашки волн и с трудом поборол панику. Дэн осторожно пошел к Муру, пока Сенгупта выбиралась из челнока. Мерцающий оранжевый свет бросился ему в глаза сразу, как только он обогнул нос шаттла. Далекий огонь, умирающая линия пожаров на несообразном левитирующем клочке выжженной земли. Брюкс даже различил силуэт суперструктуры. Низкие прямоугольники с плоской крышей, радиокупол, расколотый как яичная скорлупа, едва различимая решетка ограждения и столбы на фоне пожара. Кажется, там что-то двигалось. На таком расстоянии оно казалось размером с муравья. Они приземлились не на обыкновенный Гиланд, не в лагере беженцев и не в городе-государстве, не на территории сомнительного коммерческого предприятия со вкусом к великодушной атмосфере, царившей в международных водах. Это было место для Мура и ему подобных. Перевалочный пункт для тайных военных операций. Наблюдательный пост в высоких широтах, патрулирующий весь северо-тихоокеанский циклонический круговорот. Сверхсекретный объект. Хотя уже не совсем. Брюкс, дрожа, встал рядом с Муром. «И что тут произошло?» Полковник пожал плечами. «Что-то удобное». «Это как?» «Объект бросили. Нам никого не придется уговаривать». «А он еще подключен?» «Что если...» Мур покачал головой. «Не проблема. Тому, кто сотворил такое, на небеса плевать». Он махнул рукой в сторону далеких костров. «Нам туда». Брюкс повернулся, когда сзади подошла Сенгупта. За ней вставал челнок. Полурасплавленная термоизоляция сочилась свечным воском с его брюха. «Хм», — заметил он, — «а я думал, тут будут посадочные шасси». «Слишком дорого», — ответил Мур. «Машина одноразовая». «Значит, я все понял правильно». Они устало поплелись вверх по пологому склону, замерзая на ходу. Прогулка по воде. Невидимый мозг зримому и брошенному айсбергу. Выпотрошенные строения раскинулись перед ними, как крохотные кусочки гиенны. Некоторые еще пылали, другие уже дымились. Наконец все трое добрались до видимого края летающего острова. Здесь в воздухе парила лишь патина черной жирной сажи. И все равно было облегчением увидеть хоть что-то под ногами. Еще большим оказалась возможность остановиться и перевести дух. Неожиданно Мур положил руку Брюксу на плечо. «Что за...» — сказала Сенгупта и резко замолкла. Впереди, едва видимые за завесой маслянистого дыма, двигались какие-то существа. Брюкс, Мур и Сенгупта добрались до чего-то вроде узла воздушного движения. Низкоконтрольной хибары, чьи стены и крыша сходились широкой полосой запачканных сажей окон, направленных в небо. Два мертвых вертолета и однокрылый самолет вертикального взлета загромождали выжженное пространство взлетной полосы и исчерканных посадочных площадок. Сопла убранных топливных линий торчали из палубы тут и там. Одно горело вспышками, напоминая то ли чудовищную свечу, то ли запал для взрыва резервуара. Посредине руин двигались тела. Они принадлежали людям, а вот их движения нет. Мур жестом приказал остальным зайти за стену будки и, даже не оглянувшись, поднял руку. «Оставайтесь здесь!» Брюкс кивнул. Полковник скользнул за угол и исчез. Порыв ветра бросил искры и едкий дым прямо в лицо Дэну. Он чуть не закашлялся, в глазах защипало и прищурился, пытаясь рассмотреть, что происходит. Люди, да, двое, может трое, на краю одной из площадок. Серые спецовки, голубая униформа, эмблемы отсюда не разглядеть. Люди танцевали. По крайней мере, лишь таким словом Брюк смог описать открывшуюся ему картину. Движения одновременно нечеловечески точные и нечеловечески быстрые. Гуманоидные имитации, занятые соматической структурой вопросов и ответов, какой Дэн никогда не видел. Среди них был ведущий, но он постоянно менялся. Были шаги, но, кажется, они ни разу не повторились. Это походило на балет, на флажный семафор, на некую беседу, задействующую каждую часть тела, кроме языка. Все происходило в полной тишине. Слышалось только пулеметное стаккато ботинок по палубе, слабое и периодически исчезавшее в завываниях ветра и треске пламени. И почему-то знакомое. Мур закончил танцы ударом в затылок. В одно мгновение марионетки были на сцене одни, а в следующую секунду полковник материализовался из дыма, и его рука размытым пятном неслась к цели. Танцор в серых одеждах содрогнулся, забился и рухнул, дергаясь на палубу. Точно отсоединенная кукла зашлась в эпилептическом припадке. Другой упал в ту же секунду, хотя Мур его не трогал. Он лежал рядом с партнером и извивался, по-прежнему двигаясь как заводной, но теперь только вздрагивая. Амплитуда уменьшилась в соответствии с новыми шагами, неожиданно появившимися в программе. «Эхопраксия, черт побери! Это же эхопраксия!» – прошипела рядом Сенгупта. Мур уже вернулся. «Сюда!» За углом зияла сломанная дверь. Внутри безголовая смарт-краска искрилась и дымилась на уцелевших контрольных поверхностях, которые еще не поглотило пламя. Брюк оглянулся через плечо. «А что насчет...» «Они в петле обратной связи. Нам не стоит волноваться, пока оператор не вернется». В дальней переборке виднелся тамбур сходного люка. Дорогу загораживал упавший шкаф. Мур оттолкнул его в сторону. «А это неплохо для них?» – спросил Дэн и тут же почувствовал себя идиотом. «В смысле, разве не будет лучше, если мы разорвем петлю? Разделим их?» Мур остановился у вершины лестницы. «В лучшем случае для них это будет сродни тому, как если бы тебя разрезали посередине». «О!» И после секундной паузы. «А в худшем?» «Они проснутся», — ответил полковник, — «и нападут на нас».